Глава 49. Звонкий металлический звук заставил Джека приоткрыть глаза и прервать удивительный и странный сон про кота, как будто они с ним вели разговор о курице. Деталей Джек не помнил, но запомнил, как выглядел этот кот. Совсем не так, как их ренегат. Короткошерстный, нервно прыгучий, с подозрительным внимательным взглядом. Собеседником Джека был кот высокой пушистости, серого дымчатого цвета. Когда остатки сна улетучились, Джек открыл глаза шире и увидел рядом с собой поцарапанный журнальный столик, невесть как оказавшийся в расположении части. Поверх него в качестве скатерти были уложены три салфетки, а на них стояли три тарелки, два стакана и пластиковая хлебница. И еще стеклянная под хрусталь сахарница с блестящей ложечкой в люке. Нет, слово «люк» Джек отмел. Все же это посуда, а не хозяйство Берта Тельгаузена. Ложечка в крышечке со специальным отверстием. Да, так значительно лучше. Решив проблему, Джек улыбнулся, совсем как тот кот, с которым беседовал пару минут назад. Затем по привычке мысленно пробежался по самым неотложным делам на сегодня. И оказалось, что таковые отсутствуют. Нету не только дел неотложных, но и вообще никаких. Джек ничего не помнил. Это наблюдение его не испугало, а напротив позабавило. Сейчас он выйдет в коридор, встретит кого-то из знакомых, и они вместе над этим посмеются. Джек выпростал из-под одеяла ноги, сел и обнаружил, что абсолютно наг, хотя обычно спал в трусах и майке. Мало того, на правом бедре, на пояснице и левой лопатке он обнаружил здоровенные куски какой-то голубой ткани, которая была наклеена на него без единой морщинки и ощущалась, как вторая кожа. «Ё-моё!» – воскликнул Джек, разом вспоминая все, что с ним произошло за последнее время. Он посмотрел на принесенный завтрак, где присутствовали все возможные варианты кормежки. Две разные каши, два йогурта с разными фруктами, кофе с молоком и чай с лимоном и сахаром. «Старость не радость», – непонятно к чему сказал Джек и решил, что такой завтрак может съесть только полноценный человек, а для этого следовало умыться. Подойдя к шкафу, он открыл его и поразился. Все его вещи были на месте. Ну, почти на месте. Некоторые стопки белья находились не там, где он обычно их клал. Но и на этом спасибо. Ведь он был готов жить в шалаше по соседству с казармой. Шутка. В глазах ненадолго потемнело, но Джек встряхнул головой и, подхватив полотенце, трусы и зубную пасту с новой щеткой, выскочил в коридор, где было совершенно пусто. Джек без проблем добрался до умывалки, а спустя 10 минут, бодрый и благоухающий мятой, снова оказался в коридоре. «Опа! А ты кто такой?» – спросил он, увидев незнакомое лицо. «Рядовой Бойд, сэр! Рэнди Бойд!» – ответил тот, слегка оробев. «Рэнди, как ты относишься к гречневой каше с маслом?» «Вообще-то я полчаса как с завтрака, сэр». «Но ты не выглядишь новобранцем, Рэнди». «Я понимаю, сэр. Одну порцию одолею без проблем». «Но тогда милости просим в мой люкс». Джек распахнул дверь в кубрик, впустил гостя и, взяв стул, поставил поближе к журнальному столику. А сам вернулся на кровать. «Вот, твоя гречневая с маслом, а это мне рисовая». «Любите рисовую, сэр?» «Рэнди, убери это, сэр, а то я сблевану прямо в твою тарелку». «Извините, извини, брат». «Это другое дело», – повеселел Джек и, выхватив из хлебницы кусок белой булки, принялся есть в прикуску с теплой рисовой кашей. «Я возьму чай, сэр». «Рэнди!» «Ну да, да. Короче так, комрад, чай мой, а ты как хочешь». После этих слов Бойд с Джеком хохотали минут 5, пока, откашлившись, не вернулись к завтраку. «Я хочу, чтобы ты понял, Джек. Нам про тебя здесь такого порассказали, что, увидев тебя вживую, хочется упасть на колени и ждать распоряжений. Понимаешь?» «О да, у нас любят все приукрасить». «Но я-то человек бывалый, я сразу въезжаю, что к чему. А наш молодой чилоц, так тот всему верит». «Молодые самые доверчивые», – согласился Джек, налегая на кашу. «Ну вот, например, гонят про то, что Джек Стентон, ну, то есть ты, заказал гранатометы повесить на Таргар. Сам-то я этот Таргар вживую не видел, только на картинке. Но я понимаю, что пара гранатометов для него как вражеские фугасы. Одной пули или осколка достаточно, чтобы вся эта кавалерия превратилась в дым. Вот что про тебя брешут, Джек». «Но вообще-то, Рэнди, когда часто ходишь в рейды с большими машинами, а у тебя только пушка 23 мм, начинаешь чувствовать себя каким-то статистом, понимаешь? Парнем, который записывает происходящее, но повлиять ни на что не может. И тут же появляется мысль: а что если...» «То есть гранатометы на твоем Таргаре – это не туфта?» – уточнил Бойд, не попадая в рот ложкой. «Да, желание быть полезным оказалось выше собственной безопасности». «Так», – произнес Бойд, медленно пережевывая кашу. «То есть на твоем Таргаре действительно стоят пехотные гранатометы?» «Ну да, по крайней мере, стояли, пока я не попал в госпиталь Арконов». «Хорошо, а тогда вот этот случай. Говорят, будто ты стрелял в арконских фламмеров из револьвера и всех их распугал. Ну уж, это-то форменная туфта, разве не так?» Джек вздохнул. Ему казалось странным, что столь очевидные вещи требуют какого-то объяснения. «Видишь ли, Рэнди, люди куда шустрее роботов, что бы там ни говорили. И вот ты наводишь на них пушку, а они шмык и спрятались за бетоном. А по тебе сечет крупнокалиберный, который нужно подавить. Ты на него отвлекаешься, а эти опять выныривают. И у каждого на плече по трубе 120 миллиметров, а то и все 200. Понимаешь, к чему я?» «Отступать надо», – резюмировал Бойд, завороженный ярко обозначенной картиной боя. «В том-то и дело, что отступление одного – крах всего десанта. А ведь мы не землей пришли. Нас грузовик сбросил и дожидается неподалеку. Баражирует над ямой, понимаешь?» «Нет». «Шаг в сторону, комрад, и враг порежет твой транспорт. Значит, ты уже никуда не денешься. Теперь понимаешь?» «Хреново это. Совсем никакого выхода». «А выход есть. Мой револьвер на цепочке. Я толкаю ногой дверцу, выставляю руку и кладу мерзавцев, как в тире. Бах-бах-бах-бах. Понимаешь?» «Вот это да! Разве такое возможно?» «Наверное, нет. Но в бою возможно, Рэнди». «Ну, блин!» Бойд закинул в рот последнюю ложку гречневой каши и откинулся на спинку стула, задумчиво прожевывая. «Совсем ты меня загонял. Выходит, все про тебя правда. Я не знаю, что тебе рассказывали». «Не, ну я и сам вижу, что правда. А это даже хорошо, что все так получилось. Я ведь опасался, что меня в роте за дурачка держат». «Молодец. А теперь что понял?» «Теперь понял, что я сам себя за дурака держал. Смешно даже».